Глава 9. Полезное приобретение. «Кого? А вы кто?» Внешник от неожиданности поперхнулся. Я напрягся и быстро осмотрелся по сторонам. Небольшой предбанник, закрытый дверью и широкими прозрачными окнами в стене слева. Справа стена была обычной, без окон. Возможно, за ней могла затаиться засада. «Он что, решил нас сдать? Рехнулся после процедур в подвале?» «Их!» Дункан оглянулся и широким жестом указал на нас. «А кто они?» Еще раз поинтересовался толстяк, не понимая, что за клоуны пожаловали в белых скафандрах и балаклавами на голове. «Твоя смерть!» У самого Дункана не было ствола, не решились мы все же дать ему его. Он сделал шаг назад и театрально изобразил приглашающий жест руками. Фитилек, не раздумывая, выстрелил толстяку в грудь. Тот, падая, вцепился в поднос и опрокинул на себя его содержимое, исчезнув под столом. «Это ты так шутишь?» Наташа перекидывала снежок из одной ладошки в другую. «Сознаюсь, глупо получилось, но не смог удержаться». Дункан радовался, как ребенок своей выходки. Просто удивительно, как она не стала для него последней. «Надо заблокировать вход сюда!» Папаша Кац быстро обошел подкову компьютерного стола и небрежно ногой отодвинул безжизненное тело. Быстро пробежавшись по панели, он добился того, что дверь за нами щелкнула замками. Папаша Кац стянул с головы балаклаву. «Вот теперь порядок, никто к нам не зайдет. Можно снимать эти презервативы!» «А ты шутник, Дункан!» Наташа повернулась и кинула свой снежок в стену. Не в руках же его держать в самом деле. Стена тут же заиндивела и пошла морозными узорами. Наташа взяла со стола какой-то тяжелый предмет и кинула его следом в стену. Она совершенно бесшумно рассыпалась мелкими льдинками, обнажив перед нами проход. Никакой засады за ней не было, огромная комната выглядела как раздевалка. Многочисленные шкафчики, скамейки, кресла. Все рассыпались между длинными рядами в поисках внешников. Мы с Дунканом остались перед выходом, остальные, разбившись по парам, начали прочесывание. Через 5 минут появилась кобра в образе оборотня, в лапах она держала 2 фигуры. Идти между рядов ей было неудобно, тем более, когда в ее лапах болтались внешники. Шкафчики разлетались в разные стороны, словно спичечные коробки. Вдалеке раздался характерный звук выстрела из плазменного пистолета внешника. Кобра, услышав его, моментально бросила свою добычу и, окончательно нарушая всю расстановку шкафчиков, по прямой понеслась на звук. Тут же показался папаша Кац. «Все работают, а эти двое затеяли секос!» Осуждающе проскрипел знахарь. «Их кобра поймала, когда она стояла на коленях перед ним!» «Дункан, ты их знаешь?» Показал я на перепуганных внешников. Наш проводник внимательно усмотрелся в лица. «Вот это мой бывший босс. Уже больше года прошло, а я тебя не забыл. Может, расскажешь, как Топтун смог выбраться из герметичного бака и открыть 3 двери?» Мужчина побледнел и тоже вспомнил Дункана. «Я не виноват, Дункан. Мне приказали. Нет, не так. Все произошло совершенно случайно, понимаешь? Случайно!» Начальник так умилительно сложил руки на груди и, стоя на коленях, пытался убедить Дункана, что я чуть было не пустил слезу. «Обычно я так часто не плачу, но вот сейчас он меня растрогал. К тому же из кармана его куртки торчали женские трусы. Ну как ему не поверить?» «Зачем? Зачем кому-то было убивать всю смену? Чего ты придумываешь, Шерик?» «Так получилось, случайно. Но ты же живой!» «Ну ведь правда, какие могут быть претензии?» «Ага, живой, без возможности вернуться к своей семье. А ты кто? Новенькая?» Дункан посмотрел на голую девушку в одном расстегнутом комбинезоне. «Уже полгода здесь, а вас я не знаю. Эрик как-то вспоминал. Похоже, что это вас. О, ужас!» Она прикрыла рот изящной ладошкой. «Молчи, дура!» Выкрикнул Эрик и неловко привстал с пола и потянулся к ней, но тут же получил ногой по голове от меня. Упав на пол, он запричитал тонким голоском. Что он говорил? Я кивнул на Эрика. «Ну?» Она вздохнула полной девичьей грудью. «Он тогда встречался с другой девушкой, и они закрылись у него в кабинете. Там, в общем, он усадил ее на консоль задницы, и она случайно отключила замки герметичного отсека зараженным». «Вот это я понимаю! Вот это было заебись!» — воскликнул Дункан. «Ты, долбоеб, трахал очередную шлюху, и она своей толстой жопой выпустила топтуна?» «Однако богомерзкая картина!» Согласился с ехидным лицом папаша Кэтс и приложился к фляге и назидательно добавил. «Блокировать надо панель, когда коллегу на стол сажаешь». «Теперь он меня убьет!» — воскликнул Эрик. «Что ты наделала?» «Не беспокойся, он тебя не убьет, нет у него пистолета». Я вытащил из кобуры свой и произвел два выстрела. Парочка внешников осталась лежать на полу, без мучений. «Ты же их убил!» — скрикнул Дункан. «Ну да, мы их сейчас всех убьем. Ты против?» Он молча сделал шаг назад и сел на лавку. «Шутки кончились, советую быстрее это понять». Вскоре появились остальные. Наташа шла с пистолетом в руке. «О, у вас тоже добыча. Я там пристрелила одного, в шкафчике пытался спрятаться. Хорошая пушка». Она покрутила в руках плазменный пистолет и сунула его в кобуру. «Дункан, куда дальше?» «К нему в кабинет», — он показал на Эрика. «У него в сейфе должна лежать белая жемчужина». «Да ладно тебе, не расстраивайся!» Фамильярно похлопала его по плечу Фитилек. «Подумаешь, или ты хотел ее трахнуть? Только не плашая, она еще теплая. Вперед, парень!» Дункан в ужасе уставился на голую девушку с дырой во лбу и категорически помотал головой. Из раздевалки мы вышли в широкий коридор, стены его были прозрачны, начиная от 1,5 метра над полом и выше. «По обеим сторонам коридора расположены лаборатории. В каждую из них имеют доступ только те, кто там работает, и сам Эрик. Обычно попадающие сюда образцы проходят по всему конвейеру и тщательно изучаются». Дункан коротко объяснил внутреннее расположение дверей с кодовыми замками. За прозрачными стенами все были одеты в серебристые скафандры и над чем-то увлеченно трудились. Шлемы у них представляли собой прозрачную сферу, которую при желании было легко разбить. Во всяком случае, мне так показалось. От каждого такого аквариума наверх тянулся длинный гибкий шланг, через него в скафандр подавался кислород. Я остановился и присмотрелся, в чем же они так увлеченно копались. По транспортной ленте двигались прямоугольные пластиковые контейнеры. Внешник набирал на компьютерной панели определенный код, и с ленты в специальный бокс поступал ящик. Роботизированные захваты снимали крышку и выкладывали содержимое. Прильнув к стеклу, я наблюдал за действиями немолодого внешника. Из контейнера захваты достали сердце, самое обычное человеческое сердце. Настроив окуляры, внешник принялся рассматривать его при большом увеличении. Затем все те же захваты, но уже вооруженные тонким лезвием, начали быстро нарезать орган на тончайшие пластины. Одну из пластин выхватил второй захват и поместил под какую-то разновидность микроскопа. Я не был искушен в инопланетной технике, но догадался, что он хочет рассмотреть срез поближе. «Дункан, поправь меня, если я не прав. Это было человеческое сердце». «Да, но...» Он замахал руками, давая понять, что он здесь ни при чем. «То есть то, что ты называешь образцами, есть живые люди? Сердце же совсем свежее». «Я правильно понял?» Я начинал закипать. «К нам они уже поступают в таком виде», — попытался оправдаться Дункан. «Убивают их в другом крыле». «Как это меняет дело, не правда ли?» Папаша Кац, привстав на цыпочки, тоже наблюдал через стекло за действиями внешника. «Я не знаю, откуда их привозят. Когда я попал сюда после карантина, то задал точно такой же вопрос. Мне ответили, что это не разумные люди, а всего лишь оболочки. Вы как бы особо не переживаете за корову на скотобойне?» «Я переживаю», — сказала Наташа. «Одно время вообще веганом была, но как сюда попала...» «Слышь, чудила, я, по-твоему, тоже оболочка только?» Фитилек пнула со всей силой ногой в живот Дункана. Он упал на пол и побледнел. «А может, это ты оболочка? Давай проверим. Я тебя лично отведу в то крыло, чтобы тебя также разобрали на части». «Погоди, фитилек. Как узнать, есть ли на платформе живые люди?» — спросил я. «Через компьютерную панель в офисе Эрика», — быстро ответил перепуганный внешник. «Веди быстрее, а то на нас начинают уже пялиться». Бланди кивнула на противоположную лабораторию, где две девушки с интересом наблюдали за вооруженными людьми. Дальше шли, не останавливаясь, контора местного ловеласа оказалась в самом конце коридора. Приложив отобранный у Эрика пропуск к считывателю, мы зашли внутрь. Кабинет начальника, разумеется, не имел прозрачных стен или окон. Небольшой пульт, стол и несколько стульев, шкафы. Тот самый пульт, понял я. Чисто деловая обстановка и одна неприметная дверь. Мы прошли через нее и оказались в личных покоях полководца. «Он что, жил здесь?» — спросила Кобра. «Нет, просто помещение для отдыха. Жили мы все на другом конце платформы». «И много вас здесь?» «При мне было немногим больше 10 000. Платформа огромна, здесь масса различных институтов. Мы изучаем не только людей, но и зараженных. Опыт, полученный здесь, бесценен». «И что нам с вашего опыта? Мы хотим просто выжить здесь, раз уж нет возможности вернуться домой», — сказал папаша Кац. «У меня шикарная мысль, Дункан», — весело сказала Наташа. «Давай и тебя отведем в то крыло, где разбирают на части образцы. Ты же вообще идеальный объект для изучения. Пополнишь собой вашу копилку бесценного опыта?» «Мне нельзя, я живой!» «А мы, по-твоему, зомби?» — тихо спросила Блонди. Ее рука потянулась к пистолету на бедре. Флэш, следовавший за ней тенью, остановил ее. «Где сейф живой?» — спросил я его. «Не комната отдыха, а будуар шлюхи». «Я здесь один раз был, вроде вот здесь». Дункан подошел к противоположной стене и показал на стену, где виднелось окошко считывателя. За ним неотступно следовала Кобра, на случай, если внешник захочет что-то выкинуть. Она положила ему свою лапу на плечо и отодвинула. Я приложил пластину, и часть стены в 2 квадратных метра поднялась под потолок, обнажив перед нами несколько полок. Наверху лежали документы, личные дела сотрудников, несколько голографических снимков голых женщин и зараженных. Фу, да он маньяк! На средних полках стояли 4 небольшие коробочки. Наташа открыла одну и показала папаше Кацу. Его хищный нос обследовал белую жемчужину, находившуюся в коробочке, и утвердительно кивнул. Так же они поступили с 3 остальными. «Невероятное богатство!» — прошептала Фитилек. «У нас в штабе еще на поверхности только подкидыш принимал белую. Больше я никого не знала, кто бы хотя бы ее видел». «Я тоже впервые вижу», — поддакнула Блонди. «Надо чаще выходить из дома», — прокряхтел папаша Кац. «Ты же говорил, что она в единичном экземпляре». «Видимо, где-то еще нашел», — пожал плечами Дункан. «К нам иногда доставляли загадочные органы, даже невидоизменившиеся от зараженных, таких я больше не встречал. Эрик как-то сказал, что они раньше принадлежали существу, но не зараженному, а прибывшему сюда, как и мы через портал, но не из нашего рукава галактики. Мы здесь не одни». «Одновременно с органами появлялись белые жемчужины?» — уточнил папаша Кац. «Да, откуда вы узнали?» «Это скебер. Внешники завалили скебера и разобрали его на части по привычке», — удовлетворенно крякнул знахарь. «Одного?» — спросила Фитилек. «У него может быть больше одной жемчужины?» «Еще как!» — заулыбалась Наташа. «Мы встречали 6». «Вы?» — ужаснулась Фитилек. «Да, папаша Кац перегрыз одному скреберу глотку, вставшему у него на пути. Еле оттащили его потом», — со всей серьезностью сказал я. Изя подыграл мне и состроил страшное лицо. «Врете вы все! А эти настоящие?» Она потянулась к крайней коробочке. Папаша Кац шлепнул ее по руке. «Настоящие, поэтому мы их спрячем. Дома разбьемся!» Проворчал знахарь, засунув коробку в карман. Еще одну взяла Кобра, остальные 2 спрятал я. На нижней полке сейфа самой вместительной стоял черный чемодан. Взяв за ручку, я вытащил его и поставил на стол. Под ручкой находился все тот же считыватель, и опять я воспользовался картой Эрика. Створка чемодана послушно приподнялась, показав нам содержимое. Очень знакомое содержимое. В отличие от прошлых моделей, эта бомба была компактнее и в два раза меньше размерами, но также имела кольцо таймера с кнопкой экстренного взрыва посередине. Перед нами лежал ранец с атомной бомбой внутри. Внешники неисправимы, все вопросы у них решаются кардинально. Для кого Эрик держал себе чудесный подарок, уже не узнаешь. Я смотрел на ранец и прикидывал, что нам это дает. Лучше всего, конечно, забрать его с собой. Такой аргумент, кого хочешь, удержит от необдуманных действий. Я закрыл крышку. «Что задумал?» — спросила Наташа. «Ледяная моя, забери все документы из сейфа, изучим на досуге». «Я про чемодан спросила. Смотрю, он тебе понравился». Наташа игриво провела пальчиком по черному корпусу. «Чемоданчик хороший, удобный», — согласился я, пряча в карман карту Эрика. «С таким можно в магазин ходить». «И содержимое интересное», — прогудела Кобра. «Сколько мегатонн?» «Не написано, вероятно, новая модель. К тому же он очень компактный, если вы заметили». «Дункан, ты что-нибудь знаешь о бомбе?» «Первый раз вижу, слышал, причем не от Эрика, а от другого человека. Но вот то, чтобы он хранил ее у себя, эта штука может уничтожить платформу». «Вполне. Много ли надо платформе? Разгерметизация, и все тут же приплыли. Взрывная декомпрессия вынесет все 10 тысяч ученых в открытый космос. Красота!» — сказала Фитилек. «Откуда такие познания?» — подозрительно посмотрел на нее папаша Кац. «Не ты один здесь ученый», — гордо заявила Фитилек. «Маловато ты, внучка, для ученой степени», — не поверил ей знахарь. «У меня папа, доктор наук, работал в ЦУПе. Знаешь, что это?» — показала ему язык рыжая. «Центр управления полетами?» — прищурился Изикац. «Он самый!» «Идите сюда быстрее!» — крикнула Наташа из кабинета Эрика. Она вывела на экран близлежащие камеры, на которых мы увидели коридор, ведущий к лаборатории. Прямо за заблокированной дверью топтались три ликвидатора в минимальном обвесе. Эти имели при себе только базуки, стрелявшие обычными снарядами. С ними мы уже столкнулись при первом знакомстве с платформой. В принципе, ничего особенного. А вот дальше, где коридор пересекался с главным кольцом, внешники соорудили нечто подозрительное. «Дункан, глянь-ка, что это твои бывшие коллеги задумали?» Я указал на правый верхний угол большого монитора, где несколько камер делили общий экран на отдельные зоны. «Ух!» — прогудел внешник. «Это стационарный излучатель магнитного поля. Мы его называем кипятильник». «Поясни», — попросил я. «Эта штука из лаборатории номер 6, туда поставляются наиболее буйные и опасные образцы, элита по-вашему. Один раз там даже гостила суперэлита, вот она и попробовала его на себе, когда нельзя стрелять, но очень хочется убить что-то живое». Дункан закашлялся и с опаской посмотрел на улыбающуюся рыжую с ножом в руке. «Ну вы понимаете, сколько сил надо, чтобы успокоить элиту? Так вот, эта штука варит ее белок вкрутую в течение 3 секунд. «Микроволновка?» — догадалась Наташа. «Только в сотни раз, а то и в 1000 сильнее. Стреляет импульсами. 3 импульсов обычно хватает для... скажем, ее хватит точно». Он показал на Кобру. «А нам?» — спросил дрогнувшим голосом физик-теоретик. «Нам одного. Видите, как они ее установили? Если ликвидаторы нас не остановят, то они дадут импульс вдоль коридора». «И еще...» Наташа постучала по панели ногтем и сказала упавшим голосом. «Они послали запрос на 56-ю. Оттуда через 5 минут вылетит группа ликвидаторов. Только эти будут во всеоружии». «Они знают, что бомба у нас?» Быстро спросил я Наташу, читающую поток сообщений, уходивший с платформы на 56-ю. «Да, вот они пишут, что сработал датчик на чемодане. Таймер пока не заводили». «Это все?» «Нет, они так нас любят, что один из собеседников предложил активировать обратный отсчет. Ему ответили сразу 3». Наташа замерла, читая ответы. Ее губы разошлись в улыбке. «Что там?» — не выдержал я. Они послали его нахер, и что самое интересное, они не могут полностью деактивировать бомбу удаленно», — рассмеялась жена. «Полностью?» «Да, таймер они уже заблокировали, но осталась возможность экстренного подрыва». «Она срабатывает мгновенно?» «Нет, проходит чуть меньше нашей секунды до подрыва».